Витька скакнул на центр круга. Цезарь за ним. И здесь, в середине круглой площадки, на них упала особенная, очень прозрачная тишина. И в этой тишине, отовсюду, не мешая друг другу, зазвучали голоса и звуки. «Московское время — 9 часов 15 минут. Внимание, сфера! Эксперимент Дельта имеет своей особенностью...» «Это Скицын в радиорубке!» «Уважаемые господа, особая комиссия муниципалитета Реттерберга извещает, что лица, лишившиеся биоиндексов, должны получить магнитные регистрационные карточки не позднее...» «Сашка, негодник, у тебя экзамены на носу, а ты...» «А ежели ты, воевода, со своими сотнями встанешь в каменном урочище, им и совсем не пройти?» Витька присвистнул. Цезарь смотрел на него с веселым непониманием. «Узелок», — сказал Витька, — «ерстка». «Что?» «Если рассматривать с точки зрения теории кристалла, здесь какой-то узелок на ребре грани, аномалия». «Спасибо, очень понятно», — слегка обиделся Цезарь. «Не очень. Это вообще непонятно. Но Скицын и Румянцев предсказывали, что такие штуки могут быть. Сбегание волн разных граней в одной точке. Причем из разного времени. Смотри, тень на девятке. А если...» Витька отбежал на край. Толкаясь пяткой, повернул круг так, что тень легла на стертое число 12. «Витька! Часы!» В центре круга отчетливо слышалось, как бьют башенные часы неизвестных городов. В какой-то приморской крепости ухнула полуденная пушка. «Уважаемые граждане Вест-Федерации, 12 часов. Служба погоды сообщает, что осадков не ожидается. Орбитальная станция Марс-22. Информация для рейсовых грузовых судов. Сектор номер 4 закрыт в связи с археологическими изысканиями. Внимание!» А сквозь голоса равномерное, редкое и знакомое щелк, щелк, щелк, отдающийся в глубине большого колокола. «Маятник!» — прошептал Цезарь, потому что уже был один раз у башни. Потом они приходили сюда еще несколько раз, и теперь шли снова, потому что этого хотел упрямый Цезарь. «Чек, а почему твой отец сказал, что если ты со мной, то он не беспокоится? Ведь после того случая осенью, казалось бы, он должен наоборот...» «Почему же наоборот?» — Чек глянул ясными удивленными глазами. «Он меня сперва отругал, а потом говорит... Скажи спасибо Виктору, которого ты втянул в эту авантюру. Ведь он мог сразу уйти в свой прямой переход, а это ему в голову не пришло. Тебя спасал, дурня». «Как это я мог уйти?» — изумился Витька. «Без тебя, что ли?» «Я понимаю. Ну, папа про это и говорил». «А почему он сказал, что ты втянул меня в авантюру? Ведь это я тебя?» «Да», — очень удивился Цезарь. «Я всегда был убежден, что наоборот». Они выбрались к эстраде, где, как всегда, было пусто и тихо. Темная черта, тень от ничего, лежала на досках. «Во сколько он орал?» — деловито спросил Цезарь. «В 16, по-вашему? Значит, в 12:50 по Реттербергу. Вот так». Он, толкаясь сандалией, подвел под черту стершееся число 13, потом слегка отодвинул назад и отбежал к центру диска. Витька стоял уже там. Сначала был слышен один маятник. Он равномерно разбивал прозрачную тишину редкими толчками, и в колоколе у башни отдавалось эхо. Потом зашелестели, захлопали крылья, и отчетливо, будто в соседних кустах, закричал петух. Цезарь сказал озабоченно. «Он не сам по себе. Он кричит так, когда Филипп командует голос». «Пожалуй», — хотел сказать Витька. Не успел. «Эй, вы! Что вы там делаете?» Неизвестно откуда возникла у эстрады дюжина улан. Со всех сторон, скрестив руки, балансировали на дисках. Все в черном, лишь на одном вместо шлема офицерский берет песочного цвета. Офицер сказал опять казенным голосом. «Что вы там делаете? Идите сюда!» Цезарь, сам того не заметив, притиснулся к Витьке. «Сейчас не вечер в ноябре, не убежишь. А может быть, ничего особенного? Просто здесь нельзя играть, отругают и отпустят». Спешным горячим шепотом Цезарь сказал Витьке в щеку. «Я его знаю. Он был там, в тюремной школе». «Тогда держись», — выдохнул Витька. «Надо вытерпеть, Чек». Он рывком поднял Цезаря на руки, будто раненого, и тот прижался, отчаянно и доверчиво, понял. «Эй!» — слегка забеспокоился офицер. «Что с ним?» «Сейчас, подождите!» — сказал Витька, и пошел к уланам на край площадки. На белесом лице офицера усилилось беспокойство. «Эй! Сейчас!» — опять сказал Витька. Прижал Цезаря изо всех сил и шагнул со сцены в пустоту.